ибо покушаться на таковое она и не хотела, и не могла. Но тогда возникает законный вопрос. Почему романо-германцам, по природе склонным к гегемонии в мировом масштабе, не дает покоя наше огнестрельное оружие вплоть до знаменитого «калаша»? А вот почему. Потому что мы народ нецивилизованный, и если воюем, то до логического конца. Французы вон в 40-м году 2 недели повоевали с немцами, и хорош. Национальная государственность приказала долго жить, но зато и города целы, и французы в основном целы, как будто и не было ничего. А мы из кони ротоборствуем до последнего солдата, последнего хлебного колоса, последнего шалаша. Понятное дело, что с таким народом можно воевать только в том случае, если иметь над ним резкий качественный перевес, например, если бы во Франции знали порох, в России нет. Занятно, что огромное большинство людей, живущих органичной жизнью, как, например, живет дерево или волк, безошибочно соизмеряют действия с его следствием, поскольку природа берет свое. И дерево никогда не пустит лист на крещенье, и волк без крайней нужды не полезет в колхозную овчарню, и автомеханик по субботам пьет водку, а не тосол. Другое дело человек, который больше живет головной жизнью, будь он хоть русский демократ, хоть французский аристократ. Вот маркиз де Кюстин пишет аж в 1839 году. «Тягостное чувство, не покидающее меня с тех пор, как я живу в России, усиливается от того, что все говорит мне о природных способностях угнетенного русского народа. Мысль о том, чего бы он достиг, если бы был свободен, приводит меня в бешенство». Положим, что это так. То есть, с одной стороны, русский народ точно талантлив, даже и чересчур. В том смысле чересчур, что если ему потребуется поднять сельскохозяйственное производство, он не ограничится передовыми агроприемами, а еще выдумает трудодень, статью за колоски, потребкооперацию и кашу из топора. Но с другой стороны, прикинем, чего русский народ достиг в условиях тирании и до чего он дошел, будучи свободным как никогда. При деспотах, начиная с Николая I, русские дали миру не евклидову геометрию, электрическое освещение, периодический закон, великую литературу, радио, воздухоплавание, телевидение, броненосца Потемкина, 2 актерские школы, водородную бомбу, теорию космических сообщений, за которой последовала практика. Больше, кажется, ничего. В свою очередь, свободные французы за это же время дали миру — гильотину, консервы, оперетту, кинематограф. И еще множество других полезных вещей, из чего мы логически выводим, что никакая тирания человеческому гению не указ. Этот вывод тем более трудно оспорить, что в условиях демократических свобод мы не только ничего путного не выдумали, но за 15 лет умудрились довести до крайности худо-бедно налаженную страну. Срок, правда, ничтожный, но результаты ошеломляют, и все думается, либо России свобода противопоказана, либо у нас все еще впереди. Но больше всего огорчает человек, живущий головной жизнью. Поскольку он готов пойти на эшафот ради всеобщего избирательного права, то есть поскольку он может поджечь собственный дом, чтобы согреться, постольку головной человек много опасней того автомеханика, который по субботам пьет водку, а не тосол. Как известно, записки маркиза де Кюстина 150 лет не издавались в России, хотя у нас не было такого культурного человека, который эту книгу не прочитал. Не издавались они, во-первых, потому что француз обличает дикие ухватки наших властей и придержащих, не обинуясь и напролом. А во-вторых, потому что 1,5 века у нас оставалась неизменной метода отправления государственной власти. И самодержавие давило всякую самодеятельность, и 3 источника, 3 составные части марксизма — суть романтика, пайка, кнут. Вот приводит де Кюстин такой случай. Утонули, переправляясь через Неву, 9 душ петербуржцев, но и полиция про это происшествие якобы ничего не знает, и газеты молчок, и в публике не гу-гу. «Вы представляете себе, — восклицает маркиз, — сколько разговоров, споров, предположений, криков вызвала бы такая катастрофа в любой стране. Газеты бы писали, и 1000 голосов подхватывали хором, что полиция ни за чем не смотрит, что лодки никуда не годны,